Часть четвертая. Не будь я так уверен, что жив, непременно бы подумал, что оказался в раю. Между колоннами стояла Гурия. Нет более подходящего слова, чтобы описать эту женщину. В ее чарующем облике было все, о чем мечтает мужчина, и даже больше. Я уставился на нее, разинув рот, и она в смущении потупила взор. Проходя по коридору мимо комнаты цензора, мать услышала эти слова, произнесенные едва уловимым шепотом. Она подумала, что сын рассказывает о девушке кому-то по телефону и решила задержаться у двери, чтобы подслушать разговор. Однако цензор не проронил больше ни слова. Мать улыбнулась и отошла от двери. Она ошиблась. На самом деле цензор разговаривал во сне. В ту ночь ему снились фрагменты из романа «Рыцаря», которые не прошли цензуру. Ему крупно повезло, что он вовремя остановился и не дошел до более впечатляющих отрывков. После встречи с рыцарем цензор пребывал в расстроенных чувствах. Готовясь к разговору, он рассчитывал, что создаст выдающийся прецедент в современном литературном процессе, что в дальнейшем другие писатели, особенно молодые, вдохновятся их примером и станут сотрудничать с управлением, что ему удастся положить конец зародившейся еще во времена изобретения письменности эпидемии, которая заставляет самовлюбленных юных авторов твердить о неприкосновенности текстов и идей, какими бы иллюзорными они ни были. Но, увы, в тот день цензор оказался бессилен. Когда рыцарь ушел, цензор спросил себя, а что, собственно, плохого в том, чтобы какой-то человек или даже специальный орган изучал книги под микроскопом в стремлении очистить их от малейших изъянов? Люди по своей природе нуждаются в предостерегающем увещевателе. И как было бы хорошо, если бы тот действовал оперативно и без посредников? Теперь ему не оставалось ничего, кроме как перечитывать страницы романа, на которых он оставил пометки. Взгляд цензора снова и снова цеплялся за то самое слово на букву «М». Нет, пропустить его было решительно невозможно. Разумеется, писателю ничего не стоило заменить его на какой-нибудь синоним или слегка переформулировать отрывок, но он решительно отказывался идти на уступки. Не то из стремления бросить вызов самому институту цензуры, не то от нежелания терпеть вмешательство в собственный текст. В тот вечер, отвергнув все предложения цензора, рыцарь произнес: «Это чистой воды тирания». «Поймите меня», — умолял цензор, — «я очень хочу, чтобы этот роман увидел свет». Рыцарь несколько смягчился. Заметив, что цензор совсем поник, писатель поблагодарил его за старание и попытался утешить. «Ничего, мои книги и раньше отправлялись на полку. Если эту ждет такая же участь, будьте спокойны. Вам не за что себя винить». Цензор осознавал, что потерпел поражение, но принять это было выше его сил. Его сердце громко колотилось и настойчиво требовало сказать хоть что-нибудь в ответ. Уходя, он бросил писателю: «И все же я попытаюсь помочь, насколько это возможно». «Если ее в конце концов запретят, — ответил рыцарь, — я зайду поинтересоваться, в чем причина». Такое намерение показалось цензору весьма благородным, но он не собирался опускать руки. На следующее утро цензор пришел на работу в таком же мрачном расположении духа, как вчера, когда пытался найти предлог для встречи с рыцарем. Все его мысли были только об одном. Если бы автор нашел способ избавиться от того непечатного слова, ему не пришлось бы хранить надежду на то, чтобы увидеть роман на книжных прилавках. При исполненной решимости покончить с внутренней борьбой, он взял роман, вышел из отдела и направился прямиком по коридору в кабинет начальника. По пути до него донесся голос молодой сотрудницы из-за ширмы. «Жарище на улице просто невыносимое!» — жаловалась она подруге. Девушки захохотали. Их смех сопровождал цензора до самого кабинета начальника. Он зашел и захлопнул за собой дверь. Начальник, не отвлекаясь от чтения какого-то документа, указал цензору на стул напротив себя. Судя по диаметру его расширенных зрачков, он усердно вчитывался в очередной отчет, то и дело отводя лист бумаги на вытянутой руке подальше от себя и слегка прищуривая правый глаз. Со стороны могло показаться, что он обнаружил в тексте что-то примечательное, но на самом деле эта затейливая манера чтения была для него вполне обычной. Начальник нацепил на нос очки и потянулся, чтобы взять у цензора книгу. Он подумал, что к нему, как обычно, пришли за советом по поводу сомнительного отрывка. В целом так оно и было, если не принимать во внимание, что по своей цели этот визит существенно отличался от прочих. Начальник открыл книгу на странице с непечатным словом. Твердо, но в то же время с некоторой долей неуверенности, цензор произнес: «С книгой все в порядке». Его голос дрогнул. Он немного помедлил, прежде чем продолжить, не считая выделенного слова. Начальник внимательно посмотрел в книгу, но тут же захлопнул ее и снял очки. «И чем я могу помочь?» — спросил он, возвращая роман цензору. Раньше начальник был толстяком с надутыми щеками, поросшими жидкой растительностью, но в какой-то момент он тяжело заболел и после операции похудел настолько, что редкая поросль на лице превратилась в густую бороду, а некогда впалые глаза выпучились, так что казалось, будто бы он смотрит на всех вокруг из-под лобья. И хотя начальник славился своим добродушием, вид его оставлял неоднозначное, если не сказать неприятное, впечатление. Солнечные лучи проникали в кабинет через огромное окно, выходившее на служебную парковку. Начальнику было достаточно выглянуть в него, чтобы узнать, кто из сотрудников на месте, а кто отсутствует. Цензор стоял к окну спиной и внимательно вглядывался в залитое солнцем лицо начальника, пытаясь отследить в нем малейшие перемены. Готовясь к разговору, он воображал, что всевидящий начальник тут же раскроет его обман и поймет, что в книге есть еще целый ряд спорных фрагментов. Однако услышать от него столь простой вопрос он совершенно не рассчитывал. Не обладая умением быстро реагировать на неожиданные реплики, цензор боялся ляпнуть лишнего и потому был вынужден собрать все силы, чтобы не поставить себя в еще более неудобное положение. «Я не прошу о помощи», — промямлил он. «Я просто хотел сказать, что это очень интересный случай». Он опустил глаза в книгу, чтобы ненароком не поймать на себе взгляд начальника. «Я встречаюсь с таким впервые», — продолжал цензор. «С этим романом в порядке абсолютно все, кроме одного слова, поэтому я затрудняюсь вынести по нему решение». Пока цензор увлеченно шелестел страницами, начальник достал из-под горы бумаг на краю стола небольшую брошюру и принялся ее листать. Наконец он остановился и твердым голосом обратился к цензору. «Если верить нашему кодексу, уважаемый коллега, это слово входит в список запрещенных». Начальник любил время от времени называть своих подчиненных уважаемыми. Из его уст такое обращение звучало одновременно игриво и угрожающе. Брошюра в руках начальника была открыта на разделе «Грубые лексические нарушения». В самом верху страницы было расположено непечатное слово из романа. «Вот, читаю. Предписан полный запрет на употребление как самого слова, так и всех однокоренных лексем и словоформ, вне зависимости от числа, рода и падежа». «У вас что, нет своего экземпляра кодекса?» — спросил начальник. «Есть», — машинально отреагировал цензор. «Раз так, к чему весь разговор?» — продолжил начальник. «Кодекс одинаково применим ко всем случаям. будь то целая сюжетная линия или одно единственное слово, как в вашем случае. Вы ведь обладаете достаточным опытом, чтобы понимать, что за одно такое словцо вам может светить полноценное административное разбирательство. Цензор ничего не ответил. Он понимал, что спорить с начальником бесполезно. По дороге в свой кабинет он неразборчиво бормотал. «Нет, я не могу оставить это просто так. Я должен что-то сделать, что-то придумать. Ничего, ничего. Сейчас сяду, приведу в порядок голову, хорошенько откалибрую свои внутренние весы и что-нибудь придумаю». За все время работы цензора в управлении никто из сотрудников ни разу не был привлечен к ответственности за то, что намеренно пропустил в печать книгу, содержавшую что-либо недозволенное. Тем не менее, обозначенная начальником угроза административного разбирательства заставила его мысленно проследить весь путь, который проходит книга, попавшая в управление. Цензура представляет собой огромный аппарат двуступенчатой очистки книг от нежелательных примесей. Первый этап работы берут на себя цензоры. Они фиксируют в своих отчетах все найденные в книге сомнительные моменты, как очевидные нарушения, так и малейшие спорные детали. Даже если в тексте на первый взгляд не оказывается ничего предосудительного, они все равно могут найти, к чему придраться. После этого книга переходит к комиссии профильных экспертов, состоящей из лучших специалистов в области лингвистики, которые обсуждают все проблемные места текста и единогласно принимают окончательное решение о судьбе книги. Чтобы непечатное слово попало в поле зрения комиссии, нужно, чтобы кто-нибудь обратил на него внимание экспертов. Но что, если взять и пропустить это слово без какого-либо комментария? Ведь тогда комиссия не сможет его запретить, потому что попросту не узнает о нем. Добравшись, наконец, до кабинета, цензор сел на свое место, откинулся на спинку стула и постарался прогнать эти позорные мысли. Тем временем остальные сотрудники отдела были заняты обсуждением отрывка из очередного романа. Один из героев употребил по отношению к другому выражение «сын блудницы». Это словосочетание можно было счесть довольно неприличным ругательством, поэтому сотрудник, работавший с книгой, стоял перед выбором — отметить эту пару слов как грубое нарушение или ограничиться внесением ее в список спорных моментов. Мнение коллег разделилось. «Я считаю, что все без исключения ругательства, будь то грубые или относительно приемлемые, одинаково оскорбляют чувства читателя. В сущности, чем ругань в книге отличается от ругани на улице?» «Спешу напомнить, что слово «блудница» встречается, среди прочего, в священных текстах. Мы не можем внести его в список запрещенной лексики лишь на основании того, что в данной книге оно используется ненадлежащим образом». «Такого рода аргументацией можно оправдать все, что хочешь». «Ты пойми, слово — это инструмент, которым нужно пользоваться с умом. Само по себе оно не имеет души, и вдохнуть в него жизнь можно лишь волей человека, а она, как известно, бывает и добрая, и злая». «Ну уж нет, я с этим категорически не согласен. В самом этом слове изначально заложен определенный негативный посыл, вне зависимости от контекста». «Может, стоит заменить его на какой-нибудь более приличный синоним? Понимаете, в чем проблема? Такие слова в любом случае будут притягивать к себе внимание читателя вне зависимости от контекста. Поэтому я предлагаю все-таки не размывать грани дозволенного. Это губительно для общества в целом и для молодежи в частности». «Боюсь, тут не обойтись без помощи начальника», подытожил коллега, инициировавший дискуссию. «Поистине гениальное решение», — сказал про себя цензор. Правда, к нему можно было прийти и без утомительных прений. Наступил долгожданный перерыв, обещавший подарить цензору полчаса тишины. Сотрудники разбрелись кто куда, и в кабинете остались лишь цензор и коллега, сидевший от него по правую руку. Цензор решил воспользоваться моментом и задать ему вопрос, поскольку тот был старше и опытнее. «А бывало такое, чтобы в управлении приходила жалоба на некачественную работу, я имею в виду на пропущенные в печать нецензурные слова?» Коллега облокотился правой рукой о стол, положил ладонь на лоб и прикрыл веки. Освежив в голове воспоминания, он произнес: «Да, было давно, много лет назад. Для управления это был уникальный случай. Эта история прогремела тогда на всю страну». На словах «на всю страну» его зрачки расширились, но он тут же нахмурил брови и сделал неожиданный вывод. «Сдается мне, именно из-за этого мы с тех пор и вынуждены работать в таком режиме». Цензор достал из ящика стола таблетку от боли в животе и проглотил. «Если мне не изменяет память, случилось вот что. Один сотрудник помог некому писателю пропустить в печать книгу с серьезными нарушениями. Вскрылось это лишь после того, как книга уже успела оказаться на прилавках всех книжных магазинов страны. Очень скоро нашелся один, так сказать, внимательный читатель, который обнаружил, что книга содержит откровенные сцены, а также порочит достоинство ряда значительных персон, и незамедлительно подал два иска. Один к автору, другой к управлению. За время судебной волокиты эта история просочилась в газеты, которые тут же нарекли управление бедламом и кучкой разгильдяев. Дошло до того, что министра печати и информации вызвали на парламентские слушания. Наш начальник, надо отдать ему должное, отреагировал молниеносно. Не стал дожидаться решения суда и устроил провинившемуся сотруднику настоящий допрос, желая узнать истинную причину преступной халатности. Увы, ему так не удалось ничего добиться. Цензор отрицал любую связь с писателем и упорно твердил, что его оклеветали. В конце концов, истец выиграл дело. Писателю удалось выйти сухим из воды, а вот сотрудника отстранили от должности. В приказе на увольнение звучали довольно серьезные обвинения, вроде пренебрежения нормами общественной морали, попрания нравственных устоев и даже оскорбления профессиональной чести и достоинства цензора. Словом, его уволили в связи с утратой доверия. Подытожил коллега и, словно чтобы предостеречь цензора, добавил: «Рано или поздно подобные инциденты всегда всплывают на поверхность, потому что гражданское общество не дремлет». Цензор подумал, что даже если бы он услышал эту историю до похода к начальнику, она никак не повлияла бы на его решимость. И все же его положение казалось теперь незавидным. «Наверняка начальник уже что-то заподозрил», — рассуждал про себя цензор. «Впрочем, с чего бы? Я ведь пока не успел предпринять ничего преступного. Похоже, я был прав. Рубить с плеча было бы самым глупым из возможных действий. Но что же делать теперь?» Шли дни. Срок сдачи отчета приближался, а цензор так и не мог найти в себе сил сесть за создание документа. К концу недели, когда времени уже совсем не оставалось, цензор наконец взял себя в руки и приступил к работе. Старательно выбирая фразы, он пытался как можно более плотно изложить свои соображения относительно спорных моментов книги. Особенно непросто далось ему описание непечатного слова. Цензор понимал, что сделал для романа все возможное, и все же на душе у него было неспокойно. Прочитав готовый отчет, он обнаружил в одном из абзацев неудачно сформулированную мысль. Пришлось исправить и заново переписывать весь текст. Затем он снова перечитал отчет и нашел в нем еще одну неточную формулировку, а потом еще и еще. Листы бумаги один за другим летели в мусорную корзину. В конце концов, цензор решил, что разумнее будет работать карандашом. Наконец, оставшись довольным черновиком, он переписал отчет ручкой на бланк, трижды перечитал и... Снова решил все переделать. Это был настоящий кошмар. Цензор чувствовал, как воздух в комнате давит на него всей своей кубической массой. Его бросало в жар. Пот насквозь пропитал одежду, как если бы он не сидел за столом, а бежал марафон. Раз за разом он смахивал слезинку, которая упрямо появлялась в уголке правого глаза. Коллеги в страхе переглядывались, но он был так поглощен работой, что не замечал их взглядов. Наконец, закончив, он оторвался от бланка и перевел взгляд в окно. Был обычный весенний день, жаркий и сухой. Цензор вдруг представил, как начальник с отвращением швыряет роман рыцаря в уродливый железный контейнер, как бушующие в нем языки пламени превращают прекрасную во всех отношениях книгу в пепел, как рабочий тянет за рукоятку, точно за ручку смыва, и остатки романа, точно испражнения, сваливаются в поддон. «Боже мой, что я наделал?» — ужаснулся про себя цензор. «Что я наделал? Я же только что запретил роман!»